Арль, 1888. Мне кажется, что не удастся здесь получить очень красивую женскую модель. Она согласилась, но потом решила, что больше заработает, шатаясь по улицам. Она была совершенно исключительна. Выглядела, как у Делакруа. Повадки ее были совершенно особенные и примитивные. Я все сношу терпеливо, тем более, что и нет другого средства пробиться. Однако эти вечные трудности с моделями отвратительны. Если бы я писал сладко, как Бугро, люди бы не стыдились позировать. Но мне кажется, я потому терял модели, что люди считали, что я скверно работаю. В моих картинах недостаточно живописания, и вот хорошенькие женщины опасаются себя компрометировать и боятся, что люди будут смеяться над их портретами. Сегодня же должен написать Гогену и спросить его, сколько платит он своим моделям и есть ли они у него. В моем последнем письме Гогену я уже сказал ему, что если бы писать как Бугро, можно было бы рассчитывать и на прибыль. Публика никогда не изменится и любит сладенькую мазню. Когда обладаешь строгим талантом, нечего и рассчитывать на плоды своей работы. Большинство из тех, кто достаточно интеллигентен, чтобы понимать картины импрессионистов и любить их, слишком беден, чтобы их приобретать. Неужели же мы, я и Гоген, поэтому должны меньше работать? Мы должны себе отдавать во всем ясный отчет и должны принять одиночество и бедность. Для начала мы должны устроиться там, где жизнь меньше всего стоит. Тем лучше, если когда-нибудь явится успех, тем лучше, если мы тогда будем себя лучше чувствовать. Что ближе всего к сердцу в творчестве Золя, это фигура Бонграна Юнта. Ведь верно то, что он говорит. Вы думаете, что раз художник пробился своим талантом и получил известность, имеет и стол, и дом, он может отдыхать, сложа руки? Наоборот, тогда-то он и не может создать не совсем удачную вещь. Чем больше известность побуждает его внимательно относиться к работе, чем больше растет возможность продать эту работу, тем скорее, при малейшем признаке слабости, вся завистливая свора бросится на него, подорвет как раз эту славу, и притом как раз в тот момент, когда капризная и неверная публика начнет в нем что-нибудь находить. Еще сильнее говорит об этом Карлейль. Знаете ли вы светящихся жуков в Бразилии, которые так сияют, что по вечерам женщины их сажают на шпильки в прическах? Слава – это нечто прекрасное, но для художника это то же, что шпилька для этих насекомых. Они стремятся быть проткнутыми и сияющими. Вообще, знают ли они в сущности, чего они хотят? Меня пугает такой успех. Я опасаюсь похмелья после победы импрессионистов, и мне кажется, что дни, которые нам теперь представляются такими тяжелыми, впоследствии могут показаться старым добрым временем. Конечно, мы должны были бы жить как монахи или отшельники, с работой как единственной страстью, отказываясь от довольства. Если ты художник, тебя здесь считают или за сумасшедшего, или за рантье. Чашка молока тогда тебе стоит 1 франк, кусок пирога 2, а между тем картины не продаются. Поэтому надо объединиться, как это делали прежние монахи и голландские бегинки. Я начал было подписывать картины, но скоро прекратил. Это показалось мне чересчур уж глупым. На моей Марине имеется очень большая красная сигнатура, но потому только, что мне нужен был красный тон в картине.